«Кто-нибудь! Кто-нибудь!» Джулия стояла в ванной над своей раковиной. Джейкоб над своей. Парные раковины. Такие были в некоторых старых домах Кливленд-парка, как и затейливый плинтус, обрамляющий паркетные полы, оригинальные камины и переделанные газовые рожки. Дома так мало в чем отличались, что стоило радоваться всяким мелким отличиям, а то иначе непонятно, ради чего так надрывался. В то же время, ну кому, если честно, нужны эти парные раковины? «Знаешь, что у меня?» — спросил Бенджи, — начал Джейкоб, глядя в зеркало над своей раковиной. «Будут ли окаменелости окаменелости, если Земля просуществует столько, сколько для этого надо?» «Как ты узнал?» «Радио няня знает все. Точно». Зубной нитью Джейкоб почти всегда орудовал при свидетелях. 40 лет нерегулярного использования нити и всего 3 дупла. Масса времени сэкономлена. Этим вечером при свидетеле жене Джейкоб чистил зубы нитью. Ему хотелось провести немного времени у этих парных раковин. Или немного уменьшить время там, в одной кровати. В детстве я придумал собственную почту. Из коробки от холодильника сделал почтовое отделение. Мама шила мне униформу. Даже были марки с портретом дедушки. «Зачем ты мне это рассказываешь?» — спросила Джулия. «Не знаю», — ответил он, не вынимая нитку. «Просто вдруг вспомнил». «Зачем ты это просто вспомнил?» Джейкоб хохотнул. «Ты прямо доктор Силверс». Джулия без смеха. «Ты любишь доктора Силверса». «А отправлять мне было нечего», — продолжил Джейкоб. «Так что я взялся писать письма маме. Меня привлекало само действо. Содержание писем не заботило. Так или иначе, в первом я написал: «Если ты читаешь, значит, наша почта работает». Это я помню». «Наша», — повторила Джулия. «Что?» «Наша. Наша почта. Не моя почта». «Может, я написал «моя», — ответил Джейкоб, сматывая нить с пальцев, на которых остались следы колечки. «Точно не помню». «Ты помнишь?» «Не знаю». «Помнишь. Потому и рассказываешь мне». «Она была отличной матерью», — сказал Джейкоб. «Я знаю. Я всегда знала. Она умеет внушить мальчикам чувство, что лучше них нет никого на свете, и что они не лучше никого другого на свете. Тут не просто удержать равновесие». «Папа не умеет его держать». «А он никакой не умеет устанавливать». Следы от колец уже изгладились. Джулия протянула мужу зубную щетку. Джейкоб попытался что-то выдавить, но безуспешно, и сказал: «Паста кончилась. В шкафчике есть еще тюбик». Ненадолго установилась тишина, пока они чистили зубы. Если каждый день они тратили по 10 минут, готовясь ко сну, а они точно тратили их, точно не меньше, то за год набежало бы 60 часов. Дольше готовились вместе ложиться в постель, чем бодрствовали вместе в отпуске. Они были женаты 16 лет. За этот срок оба истратили на подготовку к сну 40 полных дней, почти всегда вожделенных и одиноких парных раковин, почти всегда в тишине. Через несколько месяцев после переезда Джейкоб придумал почту для мальчиков. Макс посуровил, меньше смеялся, больше хмурился. Сесть непременно стремился у окна. Себе Джейкоб мог не признаваться, что видит это. Но вот и другие стали замечать это и говорить об этом. Дебора отозвала его в сторону и спросила: «Как тебе Макс?» Джейкоб нашел на Этси старинные подвесные почтовые ящики и навесил по одному на двери мальчиков и на свою. Он сказал им, что у них будет собственная тайная почта, чтобы передавать те сообщения, которые невозможно высказать вслух. «Это как люди оставляли записки в стене плача», — уточнил Бенджи. «Нет», — подумал Джейкоб, но сказал. «Да, вроде этого». «Только вот ты не бог», — заметил Макс, и это несмотря на очевидность и на то, что Джейкоб хотел бы, чтобы дети именно так смотрели на мир. «Атеисты, никакого страха перед родителями». Все равно обидело его. Свой ящик он проверял ежедневно. Написал ему только Бенджи. «Мир на земле», «Снежный день», «Телевизор побольше». Воспитывать детей в одиночку было трудно. Скоординировать сборы в школу троих детей, имея всего одну пару рук, выстроить маршруты перемещений по насыщенности не отстающих от воздушного трафика в Хитроу, запараллелить параллельные задачи. Но самым непростым было находить время для разговоров по душам. Мальчики всегда держались вместе, все время какая-то суета, постоянно что-то нужно сделать и разделить эту ношу не с кем. И когда представлялся случай поговорить наедине, Джейкоб, понимая, что необходимо воспользоваться им, как бы неестественно это ни показалось, в то же время испытывал прежний или даже более сильный страх сказать слишком много или недостаточно. Однажды вечером, через несколько недель после развешивания ящиков, Сэм читал Бенджи перед сном, а Джейкоб с Максом столкнулись по малой нужде возле унитаза. «Не скрещивай струи, Рэй, а?» «Из охотников за привидениями». «Я слышал про это кино, но ни разу не видел». «Да ты прикалываешься». «Нет». «Но я помню, как мы смотрели с...» «Я не видел». «Ладно». «В общем, там есть классный момент, когда они первый раз палят из своих протонных, как уж там они, штуковин». И Эгон говорит: «Не скрещивай струи, Рэй, потому что от этого какие-то катастрофические события могут произойти». И с тех пор я эту фразу вспоминаю всякий раз, когда с кем-нибудь мочусь в один унитаз. Но вроде мы оба закончили, так что и смысла нет. «Понятно. Я заметил, ты ничего не кладешь мне в ящик». «Ага, я положу». «Это не задание. Я просто думал, это будет хороший способ снять какую-то тяжесть с души». «Ладно. Каждого что-нибудь тяготит? Твоих братьев, меня, маму. И это может серьезно осложнить жизнь. Прости». «Нет. Я имею в виду тебе. Я всю жизнь изо всех сил старался защититься от того, чего больше всего боялся. И в итоге неправильно было бы говорить, что бояться было нечего. Но, может быть, столкнуться с моими худшими страхами на самом деле и не было бы так страшно. Может, эти мои старания были еще хуже. Помню вечер, когда я уезжал в аэропорт. Я поцеловал вас, ребят, как будто предстояла очередная обычная поездка. Сказал что-то типа «увидимся через пару недель». И пока я готовился уйти, мама спросила, чего я еще жду в жизни. Она сказала, что это важный момент, и что я должен переживать сильные эмоции, и вы, парни, тоже. Но ты не вернулся и не добавил что-нибудь еще. Я слишком боялся. А чего ты боялся? Да бояться было нечего. Вот это я и пытаюсь тебе объяснить. Я знаю, что на самом деле бояться было нечего. Но тебя-то что пугало? Что это станет настоящим? Отъезд? Нет. Что у нас было? Что у нас есть? Джулия сунула щетку поглубже за щеку и оперлась ладонями о раковину. Джейкоб, сплюнув, сказал: «Я упускаю свою семью, как мой отец упустил нашу». «Не упускаешь», — сказала Джулия. но мало просто не повторять его ошибок. «Что?» Она вынула щетку и повторила. «Не упускаешь, но это мало. Просто не повторять его ошибок. Ты отличная мать». «Отчего ты вдруг это говоришь?» «Я думал о том, какой отличной матерью была моя». Джулия закрыла шкафчик и, помедлив, как будто раздумывая, стоит ли заговорить, сказала. «Ты несчастлив». «Почему ты так говоришь?» «Но это правда. Ты кажешься счастливым. Может, даже считаешь себя счастливым, но это не так». «Ты думаешь, я депрессую?» «Нет. Думаю, ты придаешь чрезмерное значение счастью и своему, и ближних. А несчастливость настолько тебя ужасает, что ты лучше пойдешь ко дну вместе с кораблем, чем согласишься признать, в нем пробоина. Не думаю, что это так». «И да, я думаю, ты депрессуешь. Это, наверное, просто мононуклеоз. Ты устал писать сценарий к сериалу. Это не твое. Его любят все, кроме тебя». «Его не все любят?» «Ну, ты уж точно нет. В общем, он мне нравится». «И меня коробит, что твое дело тебе просто нравится». «Не знаю». «Нет, знаешь», — сказала Джулия. «Ты знаешь, в тебе что-то сидит. Книга, сценарий, фильм, еще что-то. И если когда-нибудь ты сможешь выпустить это на волю, все жертвы, которые ты когда-либо принес, перестанут казаться жертвами». «Как-то не чувствую, что их надо было приносить». «Видишь, как ты поменял грамматику?» «Я сказала «жертвы, которые ты принес», а ты говоришь «надо было приносить». Улавливаешь разницу?» «Боже, тебе правда надо получить диплом и кушетку?» «Я не шучу. Знаю. И ты устал притворяться счастливо женатым?» «Джулия, и тебя корежит, что самая важная связь в твоей жизни тебе просто нравится?» Джейкоб часто злился на Джулию, иногда даже ненавидел ее, но ни разу не было такой минуты, чтобы ему захотелось ее обидеть. «Неправда», — сказал он. «Ты слишком мягкий, чтобы это признать, или боишься, но это правда?» «Нет». «И ты устал быть отцом и сыном?» «Зачем ты пытаешься меня укусить?» «Я не пытаюсь. И нет ничего хуже, чем гнобить друг друга». Она подвигала на полке бутылочки с всевозможными снадобьями против старения, против умирания, и сказала: «Пошли в постель». «Пошли в постель». Эти три слова означают брак от любых других видов связи. «Мы с тобой не придем к согласию, но пошли в постель. Не потому, что мы хотим, а потому, что должны. Сейчас мы друг друга ненавидим, но пошли в постель. Кровать у нас только одна. Легли на свои половины, но половины общей кровати. Уйдем в себя, но вместе». Сколько разговоров завершилось этими словами? Сколько ссор? Бывало, они отправлялись в постель и предпринимали еще одну попытку, на сей раз горизонтальную, что-то дорешать. Иногда уход в постель делал возможным то, что не было возможно в бесконечно большом пространстве. Телесная близость вдвоем под одной простыней, две печи, работающие на общее тепло, но при этом можно не видеть друг друга, потолок перед глазами и все те мысли, на которые он наводит. А может, они просто скрывались в дальних уголках мозга, куда приливала тогда вся кровь и где расположена зона великодушия? Бывало, они шли в постель и откатывались с краям матраса. И каждый жалел, что матрас не королевского размера, и каждый мечтал, чтобы все это просто развеялось, но без должной жесткости и указательных пальцев, чтобы пришпилить слово «это». Это ночь? Это их брак? Это полное недоразумение, и есть семейная жизнь этой семьи. Они отправлялись вместе в постель не потому, что у них не было выбора. «Кайн брере ис ойх а брайре», как скажет раввин на похоронах, через 3 недели. Не иметь выбора – это тоже выбор. Брак – это противоположность самоубийства. Но в проявлении силы воли между ними можно поставить знак равенства. Пошли в постель. Перед самым моментом укладывания в постель Джейкоб сделал озадаченное лицо, похлопал себя по несуществующим карманам на трусах-боксерах, как будто внезапно хватился ключей, и сказал: «Мне надо отлить». Точно как он говорил каждый вечер в этот самый момент. Он закрыл и запер дверь, выдвинул средний ящик в туалетном столике, поднял стопку журналов «Нью-Йоркер» и вынул из-под нее упаковку гидрокортизоновых свечей. Расстелил на полу банное полотенце, из другого скатал подушку, лег на левый бок, поджав правую ногу, думая о Терри Шайво или Билли Бакнере или Николь Браун Симпсон, и осторожно ввел свечу. Он подозревал, что Джулия знает, что за процедуру он проводит каждый вечер, но не мог себя заставить спросить ее об этом, поскольку тогда пришлось бы прежде признать, что он обычный человек, чье тело почти всегда было доступным для нее, как ее тело почти в любой момент было доступным для него. Но иногда определенные области этого тела нужно было скрывать. Они провели Бог весь сколько часов, отслеживая работу кишечника у детей. Наносили десятин просто пальцем. Крутили по наставлению доктора Доновица ректальные термометры, пытаясь бороться с детскими запорами. Но когда дело касалось их самих, кое-что хотелось утаить. «Ты не заслужила, чтобы драть тебя в жопу». Задний проход, на котором все члены семьи Блох, каждый на свой лад, были зациклены, стал центром отчуждения между Джули и Джейкобом. Необходимая для жизни вещь, но о которой никогда не говорят. Есть у каждого, но ее надо скрывать. Там сходятся все линии. Прямо замковый камень человеческого тела. Но ничто, особенно внимание, особенно палец или член, и особенно язык, не может туда проникать. Возле туалета было довольно спичек, чтобы зажечь и поддерживать костер. Каждый вечер Джейкоб так отлучался помочиться, и каждый вечер Джулия дожидалась его, и она знала, что он скрывает обертки от свечей в скомканной туалетной бумаге на дне мусорного контейнера с крышкой, и знала, что, смывая, он ничего не смывает. У этих минут отстранения, безмолвного стыда, были стены и крыша. Точно как и шабаты, и те шепотом признания в гордости выстроили архитектуру времени. Не нанимая никаких мужиков в штангистских бандажах, не рассылая карточек с новым адресом и даже не меняя ключей на кольце своих сердец, они переехали из одного дома в другой. Макс любил играть в прятки. И никто, даже Бенжи, не мог этого выносить. Дом был слишком хорошо обжит, слишком скрупулезно изучен. Игра была расписана по ходам не хуже шашек. Поэтому Макс лишь в особых случаях, в день рождения или в награду за поступки, требовавшие особой мужественности, имел возможность заставить остальных играть. И эти прятки всегда были скучны, как все предсказуемое. Кто-нибудь, затаив дыхание, сжался за блузками Джулии в шкафу, кто-нибудь пластом ложился в ванну или корчился под раковиной, а кто-нибудь прятался с закрытыми глазами, не в силах не поддаться ощущению, что так менее заметен. Даже если мальчики не прятались, Джейкоб с Джулией искали их из страха, из любви. Но отсутствие Аргуса они могли не замечать часами. Он обычно появлялся, когда открывалась входная дверь, или когда наполнялась ванна, или на стол ставили еду. Никто не сомневался, что он вернется. Джейкоб за обедом пытался провоцировать бурные споры, чтобы мальчики развивали речь и критическое мышление. Посреди одного из таких споров, где должна быть столица Израиля, в Иерусалиме или в Тель-Авиве, Джулия спросила, не видел ли кто-нибудь Аргуса. Корм стоит, а его нет. Всего через несколько минут негромких призывов и поверхностных поисков мальчики перетрусили, стали звонить в дверь, выставили миску с собственной едой. Макс проиграл всю первую книгу Судзуки, мелодиям из которой Аргус неизменно подскуливал. Бесполезно. Дверь с москитной сеткой была закрыта, но сама входная дверь отворена, и это подсказывало, что пес на улице. «Кто оставил дверь открытой?» — гадал Джейкоб, сердясь, но никого не обвиняя. Они прошлись по улице, выкликая Аргуса с любовью и тревогой. К поискам присоединился кто-то из соседей. Джейкоб не мог не задаться вопросом. Конечно, только мысленно. Не ушел ли Аргус умирать, как это вроде бы случается с собаками? Темнело. Увидеть что-то вдалеке было трудно. Как оказалось, Аргус сидел в гостевой ванной наверху. Как-то он ухитрился запереться там, а не лаял ни то от старости, ни то от кротости. А может, по крайней мере, пока не проголодался, ему так нравилось. Ночь ему позволили спать на постели, как и детям. Ведь они думали, что потеряли его, а он все время был так близко. На следующий день за ужином Джейкоб сказал: «Решено. Аргусу позволяется спать на кровати каждую ночь». Мальчики восторженно заголосили. Джейкоб с улыбкой добавил: «Я думаю, вы не будете оспаривать это решение». Джулия без улыбки: «Стой, стой, стой». Таким был последний раз, когда эти шесть существ спали под одним одеялом. Джейкоб с Джулией спрятались в работу, которую прятали друг от друга. Они искали счастье, которое не нуждалось в ущемлении счастья других. Они прятались в улаживании семейной жизни. И временем абсолютного поиска был шаббат, когда они закрывали глаза, чтобы обновился дом и они сами. Архитектура же тех минут, когда Джейкоб выходил как будто в туалет, а Джулия не читала книгу, которую держала в руках, была абсолютным бегством. «Теперь ты заслуживаешь, чтобы драть тебя в жопу». Они легли в постель. Джулия в ночной рубашке, Джейкоб в футболке и трусах-боксерах. Она спала в лифчике. Говорила, ей так удобнее, поддерживает. И, может, других причин и впрямь не было. Джейкоб говорил, что в майке теплее, лучше спится, а может, тоже не кривил душой. Они выключили свет, сняли очки и смотрели сквозь один потолок, сквозь одну и ту же крышу, в две пары подслеповатых глаз, которым можно было помочь, но которые не станут лучше видеть сами по себе. «Жаль, что ты меня не знала ребенком», — сказал Джейкоб. «Ребенком? Или просто раньше, до того, как я стал таким? Выходит, ты хотел бы, чтобы я знала тебя до того, как ты узнал меня? Нет, ты не поняла. Попробуй объяснить иначе. Джулия, сейчас я не я. А кто ты тогда?» Джейкоб хотел заплакать, но не смог. Но притом не смог скрыть того, что он это скрывает. Джулия погладила его по голове. Она ничего ему не простила. Ничего. Ни тех сообщений, ни тех лет. Но не могла не ответить на его призыв. Не хотела. Однако не могла не ответить. Тоже разновидность любви. Но двух отрицаний никогда не хватает для религии. Он сказал: «Я никогда не говорил, что чувствую». «Никогда?» «Именно. Звучит как обвинение». «Это правда». «Ну», — сказала Джулия, с первым после находки телефона с мешком, «есть множество других вещей, с которыми ты справляешься отлично». В этом звуке все то, что еще не потеряно. В каком звуке? В твоем смехе. Да? Нет, этот звук означает, что шутка оценена. Засыпай, упрашивал он себя. Засыпай. Что я делаю хорошо? Спросил он. Ты серьезно? Назови хоть что-то. Джейкоб страдал. И каким бы заслуженным ни казалось это страдание Джулии, смириться с ним она не могла. Она столько сложила, стольким пожертвовала для его защиты. Сколько переживаний, сколько бесед, сколько слов принесено в жертву, чтобы пощадить его легкоранимую душу. Они не могли поехать в город, который она посещала 20 лет назад, с тогдашним другом. Ей не следовало оглашать осторожные наблюдения по поводу того, что в доме его родителей не признают границ, а тем более о его собственных методах воспитания, которые чаще всего сводились к отсутствию методов. Она убирала дерьмо за Аргусом, потому что Аргус не умел терпеть, и потому что, пусть даже она его не выбирала и не хотела, и это было несправедливо. Аргус был ее собакой. «Ты добрый», — сказала она мужу. «Нет, по правде нет. Я тебе приведу 100 примеров. 3 или 4 сейчас были бы очень кстати». Ей не хотелось этого делать, но иначе она не могла. «Ты всегда возвращаешь на место тележку в магазине. В метро ты складываешь газету, чтобы кто-то еще почитал. Рисуешь карту заблудившимся туристам. А это доброта или совестливость?» «Значит, ты совестливый». А он мог бы не откликнуться на ее страдания. Ей хотелось бы знать, но его ответу она бы не поверила. Она спросила: «Тебя огорчает, что детей мы любим сильнее, чем друг друга?» «Я бы так не сказал». «Ну да, ты сказал бы, ты мне ненавистна». «Это я сгоряча». «Понимаю». «Я не хотел». «Знаю», — согласилась она, — «но сказал». «Я не считаю, что гнев обнажает правду». «Бывает, тебя просто несет». «Знаю. Но не верю, чтобы хоть что-то могло взяться из ниоткуда». «Я люблю детей не сильнее, чем люблю тебя». «Сильнее», — сказала она. «И я сильнее». «Может, так и должно быть? Может, эволюция заставляет?» «Я люблю тебя», — сказал он, поворачиваясь к ней. «Знаю. Я никогда не сомневалась в этом, и сейчас не сомневаюсь. Но это не такая любовь, которая нужна мне». «И что это означает для нас?» «Не представляю». «Засыпай, Джейкоб». Он сказал: «Знаешь, как под новокаином теряешь ощущение границы между собственным ртом и тем, что вне тебя. Ну, наверное. Или, как иногда думаешь, что вроде должна быть еще одна ступенька, а ее нет. И нога проваливается сквозь эту воображаемую ступеньку. Конечно. Почему ему так трудно преодолеть физическое расстояние? Так не должно быть, но так было. Не знаю, что я нес. Она чувствовала, что в нем происходит какая-то борьба. Что? Не знаю. Он запустил руку в ее волосы, обхватив ладонью затылок. «Ты устала», — сказал он. «Я действительно вымоталась. Мы устали. Мы себя заездили. Нужно найти способ отдохнуть». «Я бы поняла, если бы ты с кем-то спутался. Я бы злилась и страдала бы. И, может, это заставило бы меня сделать то, чего я даже не хочу. Например, я бы тебя ненавидела, Джейкоб, но, по крайней мере, я бы тебя поняла. Я тебя всегда понимала. Помнишь, как я тебе это говорила? Что ты единственный человек, который что-то для меня значит. А теперь все, что ты делаешь, меня озадачивает». «Озадачивает?» «Твоя зацикленность на недвижимости». «Я не зациклен на недвижимости». «Как я не подойду у тебя на экране дома на продажу?» «Просто интересуюсь». «Но зачем?» «И почему ты не скажешь Сэму, что он лучше тебя играет в шахматы?» «Я говорю». «Да нет. Ты позволяешь ему думать, будто ты поддаешься. И почему ты такой абсолютно разный в разных ситуациях? Ко мне ты выказываешь холодную неприязнь, на детей рычишь, а вот отцу позволяешь вытирать от тебя ноги. Ты уже 10 лет не писал мне пятничных писем, но все свободное время проводишь, работая над чем-то, что любишь, но никому не показываешь. И тут ты берешь и пишешь все эти сообщения, которые, говоришь, ничего не значат. На нашей свадьбе я обошла вокруг тебя 7 кругов. А теперь я тебя и найти-то не могу. Я ни с кем не путаюсь. Ни с кем? Нет. Джулия расплакалась. «Это всего лишь обмен ужасно непристойными сообщениями с одной женщиной с работы». «С актрисой?» «Нет». «А с кем?» «А это важно?» «Если важно для меня, значит, важно». «Одна из режиссеров». «И ее зовут как меня?» «Нет». «Это та рыжая?» «Нет». «Знаешь, мне все равно». «Хорошо. Тут не о чем волноваться». «Как это началось?» «Ну, просто сложилось». «Как бывает. Это было... Мне даже не интересно». «Никогда не шло дальше слов». «И долго это у вас?» «Не знаю». «Знаешь, конечно». «Месяца 4». «И ты предлагаешь мне поверить, что 4 месяца каждый день ведешь откровенную эротическую переписку с женщиной с работы? И это ни разу не привело ни к какому контакту?» «Я тебя не прошу верить, я говорю правду». «Самое грустное, что я тебе верю». «Это не грустно. Это дает надежду». «Нет, грустно. Ты единственный человек, которого я знаю или о котором думаю, кто способен писать такие наглые сообщения, а жить таким паенькой. Я и правда верю, что ты писал какой-то женщине, будто хочешь полизать ей очко, и даже пойманный на слове сидел рядом с ней каждый день 4 полных месяца, не позволяя себе сдвинуть руку на 6 дюймов, чтобы коснуться ее бедра. Не находя в себе такой смелости и даже не давая ей сигнала, что она вполне может принять твою трусость и сама положить руку тебе на бедро. Подумай, какие сигналы ты посылал ей, чтобы ее дырка все время мокла, но рука не тянулась к тебе. Жулия, это слишком. Слишком? Ты это серьезно? В этой комнате только ты не знаешь, что такое слишком. Я знаю, что зашел слишком далеко в этих сообщениях. А я тебе говорю, что ты недостаточно далеко зашел в этой жизни. Как тебя понимать? Ты хочешь, чтобы я с кем-нибудь спутался? Нет, я хочу, чтобы ты писал мне субботние письма. Но если ты предпочитаешь строчить порнографические послания кому-то другому, тогда да, я хочу, чтобы ты с ней спутался. Потому что тогда я смогу тебя уважать. В этом нет никакого смысла. Вовсе нет. Я бы уважала тебя гораздо больше, если бы ты ее трахал. Это бы мне доказало то, во что мне все труднее и труднее верить. И что это? Что ты вообще человек. Ты не веришь, что я человек? Я не верю, что ты вообще тут. Джейкоб открыл рот, не зная, что сейчас произнесет. Он хотел вернуть все, что она ему вывалила. Ее истерики, ее противоречия, слабость, лицемерие и злобность. Еще он хотел признать, что все сказанное Джулией – правда, но дать поправку на обстоятельства. Не во всем виноват он. Он хотел одной рукой вести кладку, а второй обрушивать на нее кувалду. Но вместо его голоса прозвучал голос Бенджи. «Вы где? Кто-нибудь?» Джулия громко рассмеялась. «Чего ты смеешься?» «Мой смех ничего общего не имеет с тем, что будто бы не все потеряно». Это был нервный смех протеста, темный смех предвидения конца, благоговейный смех зашоренности. Бенджи снова позвал микрофон монитора. «Кто-нибудь! Кто-нибудь!» Они замолчали. Джулия поискала в темноте глаза мужа, чтобы поискать в них. «Кто-нибудь!»